Человечеству сверхпроводимость, одиночеству сверхпроводник. В этом видел я необходимость, к этой чаше губами приник. В иступлении творческой злости, обнажив энергичный оскал, я ломал непролазные кости, чудодейственный выход искал. Под гипнозом веселой аскезы рудиментные страсти смирял из души молодого повесы. Для строительства брал материал, отворяя натужные шлюзы, я слова, как арбузы, метал, интеллекта простав от обузы, над могучим болотом взлетал, человечество переродится, одиночество было и нет, закипает гнилая водица, одевается мясом скелет, гуманоидная ноосфера, как единый зевнет организм, это слаще, чем новая вера, баснословнее, чем коммунизм, министерство путей сообщения обанкротятся раз навсегда, без потерь передать ощущения властны мысленные провода, мимолетного счастья примета для влюбленных общения без слов, разговор свыше скорости света, задушевней любого I love, любит целая часть и взаимно, любит целая часть, и они в говорениях райского гимна скоротают библейские дни. В этом виделась необходимость, к этой чаше до крови приник, человечеству сверхпроводимость, одиночеству сверхпроводник.